Ратвен, тот написал об этом стихотворение, не так ли? Он сказал, что железные острия ограды моста, как ни странно, отпугивают самоубийц. Это казалось ему странным, потому что небольшая боль — ничто перед лицом гибели. «Да», — подумала она, — «Ратвен тот полузабыт, несмотря на его замечательную поэзию. Однажды она сказала, что одна строчка Тодда стоит 50 строчек Макка Диармида со всей его рисовкой, однако никто больше не помнит Ратвена Тодда». Когда Изабелла была школьницей, ей как-то довелось увидеть Мак Диармида. Она с отцом проходила мимо бара «Милнес» на Ганновер-стрит, и из этого бара вышел поэт вместе с высоким мужчиной, запоминающейся внешности, который поздоровался с ее отцом. Отец представил ее обоим, и высокий мужчина учтиво пожал ей руку. Мак Диармид улыбнулся и кивнул ей. Ее поразили его глаза, которые, казалось, излучали пронзительный синий свет. На нем был килт, а к груди он прижимал маленький потрепанный кожаный портфель, словно для того, чтобы защититься от холода. Отец сказал позже: «Самый лучший поэт Шотландии и самый многословный поэт Шотландии вдвоем». «Кто из них кто?» — спросила она. «Они читали в школе Бернса, Рамсея, Хенрисона, но ничего современного». Мак Диармид или Кристофер Гриф — это его настоящее имя, самый многословный. А самый лучший — тот высокий мужчина Норман Маккейк. Но он никогда не получит должного признания, потому что в наши дни шотландская литература только ноет, стенает и жалуется. Он сделал паузу, затем спросил: «Ты понимаешь, о чем я говорю?» И Изабелла ответила: «Нет». Грейс снова спросила: «Вы думаете, он прыгнул?» «На самом деле мы не видели, как он перелетел через перила», — ответила Изабелла, складывая газету таким образом, чтобы было удобно решать кроссворд. «Мы видели, как он падает вниз, после того, как он поскользнулся или что-то там с ним произошло. Я сказала об этом полиции. Они взяли у меня показания вчера вечером». «Люди не так уж легко поскальзываются», — пробормотала Грейс. «Нет, поскальзываются», — возразила Изабелла, — «очень даже поскальзываются. Однажды я прочла о ком-то, кто поскользнулся в свой медовый месяц. Эта пара посетила какой-то водопад в Южной Америке, и новобрачный поскользнулся». Грейс подняла бровь. «Одна женщина упала со скалы», — сказала она, — «прямо здесь, в Эдинбурге. Это случилось в ее медовый месяц». «Ну вот, пожалуйста», — подхватила Изабелла, — «поскользнулась». «Правда, некоторые думали, что ее подтолкнули», — продолжила Грейс. «Ее муж застраховал ее жизнь за несколько недель до того, как это случилось. Он потребовал, чтобы ему выплатили деньги, но страховая компания отказала». «Ну что же, иногда бывает и так. Некоторых людей подталкивают, а другие поскальзываются сами». Изабелла замолчала, воображая ту молодую супружескую пару в Южной Америке. Брызги пены от водопада взлетают ввысь. Мужчина падает, споткнувшись в бурлящую белизну. Юная новобрачная бежит обратно по дорожке, и пустота. «Ты любишь кого-то, и это делает тебя такой уязвимой. Какой-то лишний дюйм к пропасти, и вот уже весь твой мир изменился». Взяв чашку с кофе, Изабелла удалилась с кухни. Грейс предпочитала работать в одиночестве, а сама она любила решать кроссворды в утренней комнате, выходившей окнами в сад. Этого ритуала она придерживалась вот уже много лет, с тех пор, как вернулась в этот дом. Ее день начинался с кроссворда, затем она просматривала новости, старательно избегая судебных процессов, связанных с непристойностями, которые занимали все больше места на страницах газет. В них с удовольствием обсасывались человеческие слабости и недостатки, трагедии в жизни людей, банальные интрижки актеров и певцов. Разумеется, нужно отдавать себе отчет в человеческих слабостях, потому что они действительно существуют, но смаковать их с точки зрения Изабеллы — это было все равно, что подглядывать в замочную скважину, а потом строить из себя ханжу. «И тем не менее», — подумала она, — «разве я сама не читаю эти статьи?» «Читаю. Я точно такая же плохая. Я не лучше остальных. И меня тоже притягивают эти скандалы.